Внимательно осмотрев останки, Алексей сразу понял, что они принадлежат лейтенанту Серго Фаррису. Китель с петлицами и наградными планками и уж тем более револьверная кобура, оказавшаяся пустой, сохранились хорошо. Надрезав китель и осмотрев ребра и грудную клетку, он обнаружил в области сердца совсем даже не ржавое лезвие ножа, сломанное по самую рукоятку. За его спиной послышалась глухая ругань. Штаб-капитан вернулся из подземного туннеля и пытался выбраться из него, что получилось у него довольно шустро. Обернувшись, Алексей увидел особиста. Он был весь в известковой пыли и в паутине, да такой густой, что сразу его узнать было решительно невозможно. «Так и что вы там, в подземелье, обнаружили?» С немалым любопытством поинтересовался Алексей, внимательно всматриваясь в злые глаза штаб-капитана. «Там естественный туннель, пробитый в известковых залежах грунтовыми водами, и видно, туннелем этим иногда пользовались для проникновения на режимную территорию, ну, а также и незаметного с нее ухода. Следов там реально хватает. Что самое интересное, выход из тоннеля находится прямо под мостом в 400 метрах отсюда. Туда и подходить, и выходить незаметно вообще без проблем. Ума не приложу, почему его до сих пор так и не обнаружили». Задумчиво протянул штаб-капитан и, тут вдруг скосив свой взгляд в сторону, увидел откопанные останки в офицерском мундире. «Ах ты ж!» — скрипнув зубами, выдохнул особистый, подбежав к останкам, стал внимательно их осматривать. После того, как он разобрал, как погиб Фаррис, надел перчатки и, подсунув руку под ребра, достал обломанное лезвие и, достав лупу, стал лезвие внимательно изучать. Минуты через две, разогнувшись, штаб-капитан хмуро взглянул на Алексея и жестом потребовал отойти с ним в сторону, что он и сделал. Когда они отошли от ангара метров на 50, особист, раскрыв ладонь, в которой находилось лезвие от сломанного ножа, негромко произнес: «Говорю сразу, это мой нож, который я потерял или, скорее, его у меня украли за 2 недели до того, как случился на заводе пожар. Такой нож сломать практически нереально, разве что это было сделано специально, для того чтобы меня подставить в том случае, если тело пропавшего лейтенанта будет найдено. Послушай, лейтенант, тот, кто это все проделал, имеет серьезнейшую подготовку, без вариантов. Я толком не знаю, кто ты, но теперь вижу, спец ты реально серьезный, такое раскопать далеко не каждый способен. Имей в виду, всецело располагай мной, в любой момент готов оказать тебе с напарником любую посильную помощь. Дело тут, нюхом чую, очень серьезное, учту на будущее. Сейчас сделаем так, ты все надлежащим образом задокументируй, сделай фотографии, возьми со всех расписки о неразглашении, спрячь останки погибшего лейтенанта и пока все. Сиди здесь до особого распоряжения, когда понадобится, я тебе дам знать, сейчас пока надо не отсвечивать, чтобы не спугнуть крупную рыбу. Запомни, если тебя начнут расспрашивать насчет этого дела какие-то прибывшие, ты не в курсе сверх того, что было тобой расследовано. Ситуация будет другой, если некто начнет с тобой говорить и даст пароль «охота на волка», а в ответ скажешь, во множественном числе, «нет, идет охота на волков», тогда сразу поймешь, что этот человек прибыл от меня. «Я вас понял, лейтенант», — хмуро проговорил особист и побежал все надлежащим образом оформлять, понимая, что от этого зависит его не только карьера, но и сама жизнь. Проводив взглядом убегающего штаб-капитана, Алексей жестом позвал своего напарника, и они вместе направились в гостевые апартаменты, желая поскорее смыть с себя грязь. Больше участвовать в раскопках он не собирался, и без него людей хватало. Главное и так удалось установить, отчего уже можно было смело плясать дальше. «Что мы будем делать дальше?» — послышался задумчивый вопрос, исходящий от напарника, идущего рядом с ним, только отстав на полшага. «Кто-то из двух разыскиваемых нами пилотов, а возможно, и оба сразу являются агентами, считая это уже установленным фактом. Мест их нынешней дислокации мы не знаем, но непременно выясним. Сейчас это не столь важно. Сейчас надо будет нам проехаться по воинским частям, где проходили службу эти трое, и выяснить все, особенно кто их послал именно на авиаремонтный завод. Этих людей целенаправленно подбирали, теперь надо выяснить, кто. Разумеется, их подбирали не для того, чтобы перехватить курьера с перехваченным у противника секретным донесением. Нет, их подготавливали для чего-то другого, вот только из-за случайности кому-то пришлось их задействовать в экстренном порядке. Да, получилось, но не совсем так, как планировалось, получилась лишь отсрочка на неопределенный срок, И этот некто это прекрасно понимает, именно по этой причине все эти годы предпринимал попытки искать пропавший самолет. Да, нам еще повезло, что биплан так далеко залетел в заповедный лес, более чем на 6,5 часов полета, а хаккер даже с подвесными баками в один конец пролететь способен лишь 5 часов, а для того, чтобы смог вернуться на аэродром, то всего лишь на 2,5 часа. Именно из-за этого поиски пропавшего самолета так затянулись. Это ведь огромные пространства на самом деле, поделился своим мнением Иван и, увидев одобрительный кивок, задал своему напарнику вопрос. С кого первым начнем? Разумеется, с погибшего лейтенанта. Нет, конечно, есть небольшая вероятность, что это он обстрелял биплан, но мне в это верится с трудом, он лишь послужил ширмой, за которой прикрылся настоящий злыдень. Сначала разберемся с ним, а уже потом за остальных примемся и будем сравнивать, в каких местах их судьбы между собой ранее переплетались. Вот так просто взять и подобрать сильно похожих между собой людей не так-то и просто, ответил Алексей и умолк, когда появились посторонние. Неторопливо добравшись до гостевых апартаментов они, помывшись, улеглись на кроватях и через некоторое время уснули. Напарники предпочли основательно выспаться перед дальней дорогой, которая неизвестно куда выведет. Глава 12. Начальник 3-го департамента тайной полиции граф Мильке уже в третий раз перечитал поступившие агентурные донесения и все никак не мог поверить своим глазам. Казалось бы, убитый несколько лет назад в жесточайшей перестрелке с полицией исключительно опасный бунтовщик по прозвищу Скальпель объявился вновь. Такого не могло быть, но, тем не менее, имело место быть. Проигнорировать сообщение, поступившие от независимых друг от друга источников, он никак не мог. Данная информация требовала надлежащей проверки, но спешить с оглаской совсем не следовало. Тяжело поднявшись, граф, в глубокой задумчивости пройдясь по рабочему кабинету и через какое-то время подойдя к окну и облокотившись о косяк, припомнил события, произошедшие ровно 6 лет назад. Именно тогда удалось установить место и время, где вновь соберутся все члены банды Скальпеля, известнейшего на всю империю налетчика для очередного налета на богатую усадьбу. Скальпель кто он и откуда, установить так и не удалось, хотя имперский сыск ноги в кровь сбил, пытаясь выяснить личность наглого и дерзкого налетчика. Он был предельно осторожным, действовал лишь с давно проверенными подельниками, которых насчитывалось лишь 5. Все началось 15 лет назад с того, что ограбили одну из загородных усадеб, забрали немного, но шума понаделали немало, а затем понеслось. То там усадьбу вынесут, то в другом месте, и так происходило по всей территории империи с завидной регулярностью. В принципе, такое временами случалось и раньше, но никогда прежде не носило столь систематический и масштабный характер. Полиция работала, искала, но следы налетчиков отсутствовали, как будто они растворялись во времени и пространстве. Верховная власть смотрела на это сквозь пальцы, скорее даже втайне монарх и его ближайшие окружения похлопывали в ладоши, наблюдая, как бесится своевольная аристократия, но так продолжалось не так уж долго. Все бы ничего, но в какой-то момент Скальпелю этого показалось мало, и он возжелал еще больше славы. Именно тогда и узнали, как зовут главаря дерзких налетчиков. Дальше, больше, пошли политические заявления. Скальпель возомнил себя защитником всех бедных и обездоленных, раздавая значительное количество денег, взятых в ограбленных усадьбах, многим нуждающимся, что привело к высокой популярности Скальпеля в среде черни. Вот тут-то верховная власть не на шутку всполошилась и начала топотать ногами и стучать кулаками по столу, требуя как можно скорее отловить мерзкого преступника, посмевшего поднять руку на святое. Вот только требовать – это одно, а выполнять поставленную задачу – совершенно другое. Секретные сотрудники тайной полиции перешерстили все сколько-нибудь значимые притоны и имели душещипательные беседы с авторитетными представителями теневого мира, но никто ничего толком сказать не мог, блуждали лишь какие-то невнятные слухи, причем давно и безнадежно обросшие дичайшими выдумками. Кто такой Скальпель и откуда взялся, никто толком сказать не мог. Это во многом напрягало, так как военная контрразведка подозревала, что это гальзианская провокация, целью которой являлась дестабилизация внутренней обстановки. Вся эта эпопея длилась почти 10 лет, и за все эти годы были ограблены многие и многие усадьбы, но невзирая ни на что банда Скальпеля продолжала быть неуловимой, и так продолжалось до тех пор пока один из членов банды не завис в борделе с одной девицей и не пустился в многодневный загул. Вот тут-то он и проболтался, будучи в изрядном подпитии. Девица с пониженной социальной ответственностью, воспользовавшись подвернувшимся случаем, об этом сообщила в тайную полицию, за что и получила причитающееся весьма крупное вознаграждение. Загулявшего члена банды Скальпеля задерживать не стали, а предпочли устроить за ним плотную слежку, и в результате нескольких месяцев плотной работы с искарям удалось установить место и время предстоящей встречи всех членов банды. Вот только, несмотря на жесточайшие меры предосторожности, никого из членов банды Скальпеля живым взять не удалось. До сих пор так и не было понятно, каким образом устроенная засада скальпелем была обнаружена, и он незамедлительно открыл огонь, а к нему присоединились все остальные его подельники. Сопротивление было настолько яростным, что пришлось вызывать в экстренном порядке дополнительные силы, в том числе авиацию и несколько пулеметных бронеавтомобилей, а чуть позже пришлось подтянуть и один артиллерийский бронетранспортер. Ликвидация дерзкой банды скальпеля превратилась в полноценное сражение в городской черте с применением армейского вооружения, продлившееся более 6 часов. Никто из подельников не сдался и не дал взять себя живьем, из-за чего тела сильно пострадали, и настоящие имена всех членов банды установить не удалось, как и то, кем был на самом деле скальпель. Он погиб вместе со своими подельниками, дело закрыли и об этой истории все забыли. И вот опять, оттолкнувшись от косяка, граф вернулся к своему письменному столу и, присев в кресло, на некоторое время задумался. Спешить сообщать начальству о появлении скальпеля не стоило, сначала необходимо было хотя бы убедиться, что он вернулся на самом деле, а не кто-то вздумал под него косить. Если скальпель реально вернулся, то в скором времени начнутся дерзкие налеты, и тогда все на Хортеле не будут об этом знать, ну а если нет, то и ладно, он так и будет официально числиться убитым в перестрелке. Спрятав донесение в новую папку, граф, поразмышляв какое-то время, убрал ее в сейф, после чего вызвал штаб-майора Игнатия Берга. Последнее его сообщение было как минимум странным и требовало основательных разъяснений. Штаб-майор появился в кабинете своего непосредственного начальника спустя 15 минут. Внимательно вглядевшись в утомленное лицо штаб-майора, он негромко проговорил: «Я ознакомился с вашим последним отчетом и ничего не понял в той белиберде, что вы написали. Вы, барон, хоть понимаете, что написали в своем отчете?» Игнатий Берг внимательно посмотрел на своего непосредственного начальника и, тяжело вздохнув, заговорил в ответ: «Я написал то, что думаю. Вся история в храме Логоса попахивает самой натуральной чертовщиной, по-другому и не скажешь. Мои эксперты и я с ними полностью солидарен, в один голос утверждают, такого быть не может. Это или перст Божий, или великолепно организованная провокация, направленная на разрушение единой веры. Других вариантов весь мой отдел в полном составе не видит. Мы имеем дело или с чем-то невиданным, что не поддается человеческому разумению, или чрезвычайным происшествием, возникшим в результате каких-то секретных научных экспериментов. В первом случае тут и говорить ни о чем, это не наша епархия, а вот во втором еще сможем как-то побарахтаться, но без помощи научных светил даже и барахтаться смысла никакого нет, потому как знаний подобного рода у нас нет. Что вы имеете в виду?» С подозрением взирая на своего подчиненного, задал он вопрос, несколько опасаясь того, что может услышать сейчас. «Поверьте, мы сделали все, что было в наших силах, и ничего, ровным счетом ничего, мы не знаем, что на самом деле произошло в храме Логоса. Мы с пристрастием допросили всех без исключения находившихся в храме, в том числе и настоятеля, но так и не сумели разобраться во всей той околесице, что они с испуга нам несли. Они все пребывают в шоке от произошедшего и не понимают, как это трактовать, то ли как наказание Божие за грехи, то ли какое-то знамение из какого-то древнего пророчества, полный текст которого им неизвестен. В общем, непонятно, но вот что мне совершенно точно удалось установить, так это то, что в центральном храме проводятся какие-то совершенно секретные научные изыскания. Если где искать причины загадочных взрывов в храмах, так только там, но подозреваю, нас туда даже на пушечный выстрел не подпустит. Ну, допустим, так и есть, подчеркиваю, допустим, странные взрывы в храмах есть результат каких-то секретных разработок, тогда зачем верховный жрец привлек нас к расследованию? В глубокой задумчивости, помолчав какое-то время, поинтересовался граф Мильке. «Не знаю», — пожал плечами штаб-майор, — «возможно, это как-то связано с внутрихрамовыми интригами, мы ведь практически ничего не знаем, какая кухня варится в окружении верховного жреца, а страсти там должны бушевать лютые, по крайней мере, именно так мне это видится. Да и вообще, что это за древнее пророчество, о котором, считай, все храмовники знают, но никто из них самолично ее не читал. Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на этот текст и оценить его. Граф внимательно выслушал штаб-майора, скрестив руки на груди и тяжело вздохнув, негромко заговорил. Ситуация и вправду в высшей степени странная, определенно в центральном храме началась крупная грызня, вот только зачем верховный жрец нас решил подключить, не понимаю, чего он этим добивается или кому посылает некое послание. Насколько я понимаю ситуацию в империи, то вероятнее всего посыл направлен всем элитным группировкам, ведущим между собой борьбу за влияние на наследника, но вот что он обозначает, простите, скрытый смысл никак не могу уловить, но он определенно есть, в глубокой задумчивости высказал свое мнение штаб-майор и, помолчав несколько мгновений, добавил, ситуация в империи медленно, но верно накаляется, и это ничем хорошим закончиться не может, особенно в условиях, когда идет внутриэлитное противостояние. Смею предположить, верховный жрец, таким образом, намекает на необходимость снижения градуса напряжения, в противном случае будут большие проблемы. В данном случае, моя следственная группа выступает неким демпфером, роль которой – снижение накала внутрижреческих противоречий в борьбе за власть, информацию и ресурсы. Пожалуй, да, я с вами соглашусь, барон, но только с одним исключением – верховный жрец и его ближайшие окружения заинтересованы снизить внутрихрамовые противоречия, но никак не озабочены мирскими проблемами, а ведь у нас в преддверии кончины монарха проблем-то не меньше, и с этим надо что-то делать. Даже и не знаю, что здесь можно этакое измыслить, чтобы повлиять на наши аристократические кланы. Должно произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы наши кланы ослабили схватку». В глубочайшей задумчивости проговорил начальник третьего департамента тайной полиции, тяжело вздохнув, поднялся из-за стола, подойдя к стеллажу, вдруг резко развернулся в сторону своего подчиненного и тихим голосом задал вопрос, что вы можете предложить для решения проблемы. Штаб-майор на некоторое время задумался, но что-то ничего в голову интересного и оригинального не приходило. Чтобы не молчать, он, глубоко вздохнув, покрутил головой и негромко ответил, не знаю, что тут и придумать, все варианты, которые приходят мне в голову, потребуют немалых ресурсов, а вот если взять за образец действий верховного жреца, который, не имея возможности унять свое окружение, использовал для этих целей нас, нам следует поступить аналогичным образом. ГММ, однако, интересная мысль, вынужден был признать граф Мильке, если создать точку сильного напряжения извне и тем самым сформировать достаточно серьезную угрозу для аристократических кланов, то это неизбежно приведет к существенному ослаблению межклановой напряженности. И каким образом это сделать? Помолчав несколько мгновений, задал вопрос штаб-майор, пытаясь сообразить, куда клонит его непосредственный начальник. Ничего не ответив, начальник третьего департамента тайной полиции подошел к сейфу и, достав папку с недавним донесением и, передал ее для прочтения своему наиболее толковому сотруднику. Штаб-майор внимательно перечитал несколько раз сообщение и, подняв голову на графа и, несколько озадаченно задал вопрос. «Что-то я не совсем понимаю, чем нам появление скальпеля может помочь в нашем деле. Не думаю, что скальпель в реальности воскрес, скорее некто решил в своих интересах воспользоваться его именем. Хотя, конечно, полностью исключать такое нельзя, но не в этом суть. Возрождение лихого налетчика как классового противника породистой аристократии сейчас как раз очень кстати, и для этого необходимо подготовить операцию по распространению слухов о том, что скальпель выжил и готовится к мести, ухмыльнулся Мильке, припомнив, что буквально совсем еще недавно считал по-другому, и что это нам даст точку напряжения, которая вызовет реальную угрозу для аристократических кланов. На первом этапе слухов будет достаточно, но уже сейчас необходимо подобрать надежного человека, который вживится в роль скальпеля. Он должен быть способным нелегалом и при этом нигде не засвеченным. Надеюсь, такой человек у вас на примете имеется? Есть такой человек, лейтенант из управления контрразведки. Нигде не засвечен, работает по одному делу в отрыве от всех служб и, как мне докладывают, весьма успешно. Задействовать его в этой операции вполне реально, а в случае острой необходимости от него легко будет избавиться, никто не кинется и не поднимет шум. Только у меня есть один вопрос, неужели ему и вправду придется дворянские усадьбы грабить? Нахмурив брови, отозвался штаб-майор, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Да, придется, и не только усадьбы, тут, похоже, посерьезнее подходить надо, с размахом, так сказать, чтобы у всех противостоящих друг другу кланов кое-где конкретно припекать начало, да так сильно, чтобы паленой шкурой завоняло. Таким образом, накал противостояния серьезно спадет, и они будут вынуждены между собой как-то договариваться и находить общий язык, цинично ухмыльнувшись, проговорил начальник 3-го департамента тайной полиции, помолчав несколько мгновений, вновь нахмурился и суровым тоном продолжил. «Только учти, об этом никто кроме нас двоих знать не должен, произойдет хоть малейшая утечка информации, от нас даже мокрого места не останется». «Это понятно», — мыкнул штаб-майор, «только этому человеку деньги необходимо выделить, хотя бы 1005 на первое время, а там он уже на самоокупаемость выйдет». Понимающе кивнув, граф вновь вернулся к сейфу и, достав из него несколько пачек ассигнаций в банковской упаковке и, передав их своему подчиненному, произнес: «Здесь 20 тысяч, отчета не требую, но имей в виду, через 2 дня должен быть составлен план распространения слухов о воскрешении грозного и неуловимого скальпеля, а приступить непосредственно к иксам необходимо примерно через 3 или 4 месяца. К чему приступать?» Удивленно приподняв брови, поинтересовался штаб-майор. «Экс, сокращенно экспроприация, мероприятие по насильственному отъему нажитого нечестным путем, по крайней мере, именно так заявлял 10 лет назад настоящий скальпель. Подними все материалы дела банды скальпеля и все, что стало известно следствию, передай эти данные вместе с деньгами своему человеку. В своих действиях пусть себя особо не ограничивает, если какая ему потребуется информация, мы ему всегда поможем, в том числе и для того, чтобы уходить от охотников за головами. Документами и необходимой информацией мы его будем снабжать на постоянной основе, да и вот еще что. Необходимо проанализировать экономические интересы и сыграть на противоречиях, таким образом, чтобы пострадавшие обвинили друг друга в натравливании бандитов. Это необходимо для создания шумихи вокруг скальпеля. Необходимо подобрать 1-2 таких объектов, которые новому скальпелю предстоит разграбить. Хорошо, я все сделаю, но должен предупредить, лейтенанта сразу найти я не смогу, придется изрядно постараться, так как он находится, так сказать, в автономном плавании. На это мне потребуется примерно 2 недели, другое дело расследования, необходимо понять, как его вести дальше и к чему подводить, все так же хмуро проговорил штаб-майор, намекая своему непосредственному начальнику, что это уже в его компетенции вести переговоры непосредственно с верховным жрецом. «Я тебя услышал», — выдохнул граф Мильке, «завтра с верховным и договорюсь, когда мы с ним встретимся. Вот именно тогда и будет ясно, чего добивается верховный жрец, и только после этого и сообщу тебе дальнейший алгоритм действий твоей следственной группы». Уловив, что дальнейший разговор продолжать не стоит, штаб-майор закруглил разговор и, спросив разрешение приступить к выполнению поставленного распоряжения и покинув начальственный кабинет, направился в отдел. Прибыв на место, он ознакомился с текущим положением дела и, раздав начальственные ценные указания, пошел в свой рабочий кабинет. Быстро переодевшись, штаб-майор предупредил своего секретаря, что удаляется по служебным делам и, спустившись вниз и сев за руль своего личного автомобиля, неспешно покатил к своей троюродной сестре. Через 1.5 часа приехав в усадьбу Фихтель, штаб-майор надеялся встретиться с Фаиной, но ее не оказалось, усадьба оказалась брошенной. Такого он себе и представить не мог, сестрица не оставила даже охраны, что наводило на некоторые не очень-то приятные мысли. Где ее искать, он не знал, она могла быть буквально где угодно. Присев на ступеньки, штаб-майор на какое-то время задумался. Необходимо было срочно найти Фаину, а уже через нее на лейтенанта с прапорщиком, но как это сделать, мыслей не было. Прикинув в уме, как бы он поступил на месте троюродной сестрицы, он спустя какое-то время решил поехать на то место, где у лейтенанта был относительно небольшой участок земли, дающий ему право считаться шевалье. Вновь сев за руль, штаб-майор погнал машину на полной скорости, хотя и не очень любил лихачить, но ехать было довольно далеко. Проехав за рулем более 6 часов, он приехал на место и, увидев строительство на участке, где до недавнего времени был пустырь, в немалой степени поразился произошедшим изменениям. На участке находился вполне комфортный для проживания бревенчатый дом и что-то вроде крепости или, вернее, массивное основание под будущую крепость. Сложенное основание из дикого камня было высотой более 6 метров, где имелись ворота с массивными коваными воротами, ведущие в туннель. Для чего потребовались такие сложности, штаб-майор не понимал, но, как говорится, хозяин – барин. Поэтому он быстро выбросил из головы непривычные дизайнерские решения. Он медленно подъехал к бревенчатому дому. Выйдя из машины, он подошел к двери и настойчиво постучал кулаком. «Кто там еще?» Послышался сварливый женский возглас из-за двери, который штаб-майор слышал впервые. «Это Игнатий Берг, троюродный брат баронессы Фаины Фихтель. Подскажите, сударыня, где я могу ее увидеть? Одну минутку, я сейчас выйду». Дверь открылась минуты через три, и из нее вышла заспанная молодая девушка и, прищурив глаза, заговорила. «Миледи сейчас на выезде, но она должна вернуться буквально с минуты на минуту, максимум через полчаса. Проходите в дом и подождите свою родственницу в гостевых апартаментах». Понятливо кивнув, штаб-майор вошел в избу, и девушка сопроводила гостя в отдельную комнату и поинтересовалась, будет ли неожиданный визитер ужинать, и, получив подтверждение, быстро удалилась на кухню. Оставшись в одиночестве, офицер подошел к окну и вгляделся на ведущееся строительство, но это продолжалось недолго, до тех пор, пока в его поле зрения не попался приближающийся к дому пулеметный бронеавтомобиль. Забеспокоившись, он хотел было броситься за разъяснениями к девице, но из-за того, что строители никак не проявили своего беспокойства, воспринимая бронеавтомобиль как обычную деталь местного пейзажа, несколько успокоился и стал несколько отстраненно наблюдать за всем происходящим. Броневик неспешно подъехал и остановился в метрах 10 от дома, после чего стальная дверь отворилась, и из машины вылезла его троюродная сестра в кожаной куртке и шлемофоне с большими очками. Закрыв дверцу машины на ключ, она усталой походкой направилась в дом. Постояв несколько мгновений, штаб-майор развернулся и, выйдя из комнаты, увидел, как Фаина снимает с себя женские высокие сапоги с низким каблуком. Сделав несколько шагов навстречу дальней родственнице, офицер остановился и произнес: «Здравствуй, Фаина. Давненько что-то мы с тобой не виделись, заскучал я без тебя в последнее время, дай думаю, проведаю тебя, заодно и поговорим с тобой о делах наших грешных. И, кстати, откуда у тебя взялся трофейный рейдерский пулеметный бронеавтомобиль? Добрый вечер, Игнатий. Давай пройдем в кабинет и там поговорим», — отозвалась вдова, с некоторым недоверием посматривая на своего дальнего родственника. Они прошли в отдельный кабинет, и баронесса жестом предложила присесть нежданному гостю в кресло. Устроившись напротив него, задумчиво взглянула и задала вопрос: «Так и каким попутным ветром тебя в эти места занесло? Мне необходимо как можно скорее встретиться с Вином и Лексием, поверь, это очень важно», — спустя несколько мгновений ответил на поставленный вопрос штаб-майор, ощущая, как восприятие его собеседницы с последней их встречи существенно изменилось. Баронесса по каким-то причинам больше не верила в его искренность, но и отторжения не было, по крайней мере пока. «Я не знаю, где они сейчас, последнее сообщение от них пришло с населенного пункта под названием Дубинцы. Что-то они там ухватили важное и теперь идут по следу, но детали они не сообщали и правильно, между прочим, сделали. И как мне их найти? Они мне действительно очень нужны, это в интересах безопасности империи», — в расстроенных чувствах поинтересовался штаб-майор, совсем не ожидавший подобного развития событий. «Прямо сейчас, да и в ближайшие 9 дней это невозможно в принципе, но я знаю, где они будут через 10 дней, и там мы с ними встретимся. Они обещались поделиться некоторыми результатами расследования. Не факт, что это произойдет, но в любом случае они дадут о себе знать», — помолчав какое-то время, ответила вдова и спустя несколько мгновений задала встречный вопрос: «Зачем они тебе потребовались? Они находятся на действительной военной службе и обязаны подчиняться, это раз, а во-вторых, они ведут расследование, касающееся стратегических интересов империи. Вновь открывшиеся обстоятельства гибели твоего супруга вскрыли крайне опасную проблему для империи. Не побоюсь сказать, что текущая ситуация в империи во многом есть результат действий той шпионской сети, от рук которой погиб твой супруг. Так что расследование, проводимое Лексием и Вином, имеет наиважнейшее для будущего империи значение, И это никакое не преувеличение, а объективная реальность. Именно по этой причине я обязан с ними встретиться и лично с глазу на глаз переговорить. Хорошо, когда я буду собираться, мы вместе выйдем на место встречи, но где это и когда должна произойти встреча, сообщу, только когда мы будем уже рядом. Все это делается исключительно ради безопасности. Я тебе как своему родственнику и высокопоставленному сотруднику тайной полиции доверяю, но слишком велик риск утечки информации, предупредила баронесса, внимательно наблюдая за реакцией своего нечаянного гостя. Не возражаю, вынужден был согласиться штаб-майор и, тяжело вздохнув, задал встречный вопрос. Мне вот интересно, зачем нужно было бросать свою усадьбу и переезжать сюда в глухомань? Мы вовремя съехали, так как уже на следующий день за усадьбой было установлено наблюдение. Теперь моей ноги там не будет, пока дело не завершим. Здесь хоть и нет почти никаких условий, зато вполне безопасно, а условия так они в самое ближайшее время появятся, я об этом побеспокоюсь, ответила баронесса, задумчиво наблюдая в окно, как каменщики продолжают укладывать дикий камень. Через несколько дней они должны были приступать к укладке стен будущего дома, по проекту больше похожего на крепость. Вот даже как, однако, быстро работают. Неужели Лекси с вином где-то прокололись? Сильно нахмурившись, хриплым голосом поинтересовался штаб-майор. Не совсем так, Лекси тут вообще ни при чем. Это Вин с Ольгой летали на место гибели моего супруга и забрали тело, сейчас его останки хранятся в надежном месте. Все дело в том, что пропавший самолет все это время искали и почти нашли, но тело и самолет с документами перед их носом упорхнули в небо, а по прошествии 2 недель за усадьбой было установлено наблюдение. Однако неожиданно, проворчал штаб-майор, осмысливая только что полученную информацию, а поразмыслить действительно было о чем. Все прошедшие годы с момента исчезновения самолета никто не оставлял попыток его разыскать. Искали в первую очередь документы и даже не деньги, хотя сумма, хранившаяся в банке, была астрономической. Некто хотел уничтожить прямое свидетельство наличия в генеральном штабе высокопоставленного шпиона. Вся эта информация, изначально показавшаяся ему натуральной ахинеей, неожиданно приобрела огромное значение. Штаб-майор мысленно обругал себя, на чем свет стоит, ему бы следовало изначально куда серьезнее отнестись к информации, но уже ничего назад отыграть было нельзя. «Ладно, Фаина, пойду я, ехать обратно далеко, но я жду твоего звонка. Как только дашь знать, я приеду сюда, и мы поедем на встречу с Вином и Лексием». Попрощавшись с троюродной сестрой, штаб-майор тяжелой походкой направился к своей машине и, запустив двигатель, неспешно поехал, продолжая обдумывать все то, что услышал. Он где-то в глубине души ощущал, что где-то совершил ошибку, но никак не мог понять, где, и это тревожное ощущение не давало ему покоя. Проводив взглядом удаляющийся автомобиль, Фаина вернулась в кабинет и, присев за стол, глубоко задумалась. Сегодняшнее поведение дальнего родственника во многом ее насторожило, ее женская интуиция подсказывала, с этим человеком необходимо было держать ухо востро. Нет, изменником он не был, но он был откровенным холодным и расчетливым циником, как и многие сотрудники имперской тайной полиции. Она нисколько не сомневалась, что штаб-майор Игнатий Берг использует ее вместе с Лексием и Вином в своих интересах и в случае необходимости с такой же легкостью избавиться от них, в чем, собственно говоря, сомневаться не приходилось. «Что будем делать, Фаина?» Неожиданно послышался вопрос ее лучшей подруги, тихо вошедшей в кабинет. «Пока ничего, Ольга, пусть все идет, как идет, но готовиться к неким событиям следует обязательно. Чует мое сердце, история с моим погибшим супругом выкинет такой фортель, что мало никому не покажется. Вот взять, к примеру, Лексия и Вина, так они, как я погляжу, на полпути не остановятся, мужчины они дотошные и рисковые, очень будет жаль, если головы свои сложат». Подняв голову, нехотя отозвалась баронесса и вновь посмотрела в окно, продолжая ощущать в глубине души плохо осознаваемую тревогу. «Да, мужчины и вправду интересные, хотя и нелюдимые, замкнутые они сверх всякой меры, видать, жизнь у них такова, что и врагу не пожелаешь». Кивнув в знак согласия, Фаина поднялась из-за стола и, помолчав несколько мгновений, произнесла: «Ты как хочешь, Ольга, а я пойду спать, устала я сегодня на бронеавтомобиле ездить, очень уж тяжелая машина в управлении, не знаю, как на ней можно целыми днями ездить, не вылезая из-за руля, Устаешь ведь страшно. Тяжело вздохнув, баронесса вышла из кабинета и направилась в спальню, желая хорошо выспаться, ведь завтра с самого утра ей вновь предстояло объезжать территорию на бронеавтомобиле, выполняя функции дозора охраны. Все это было для нее крайне непривычно, но посторонних привлекать она вполне обоснованно опасалась, предпочитая обходиться исключительно своими силами. Глава 13. Покинув штаб авиационного полка, в котором ранее проходил службу убитый лейтенант Серго Фаррис, напарники поспешили в свой гостиничный номер. Изучать документы в присутствии местного особиста не было никакого желания, достаточно было снять официальные копии и прихватить несколько фотографий, что они и сделали. Добравшись в номер, они, разложив копии на столе, устроили интеллектуальный штурм. Потратив более 3 часов на изучение, они вконец вымотались, и Алексей, устало развалившись в кресле и прикрыв глаза, задумался. Изучив материалы и личные дела всех 3 пилотов, они так и не смогли зацепиться, где их судьбы могли между собой пересечься, что-то здесь не сходилось, или они что-то упускали из виду, или «что-то мы не так делаем», выдохнул Иван, откладывая в сторону несколько листов, и, тяжело вздохнув, поднялся и, пройдясь по комнате, произнес вновь: «Мы посетили 3 воинских части, в которых проходили до этого все 3 пилотов с ремзавода, и не нашли документов, кто их с этих воинских частей перевел на завод. В случайности я не верю, а значит, тут давно до нас все подчистили. Ума не приложу, как теперь быть дальше, хотя, видимо, придется проехать еще и в те воинские части, из которых их перевели в эти строевые авиационные полки, может, хоть там будет за что ухватиться. Жаль, конечно, что кадровик, который отправлял лейтенанта Фарриса на ремзавод, умер от сердечного приступа 2 лет назад, и с ним концы в воду ушли, а остальные уже и не помнят ничего, слишком много времени прошло». «Да, так и поступим», — согласился Алексей с напарником, пребывая в расслабленном состоянии, «все равно пока у нас нет других вариантов. Те, кто всю эту операцию проворачивал, дело свое знает хорошо, не подкопаешься, но и не гений они, это уж точно. Собирайся, выезжаем немедленно, нечего время терять». Быстро собрав копии документов и свои личные вещи, они покинули гостиницу. Поймав извозчика, приехали на вокзал и купили билеты на отдельное купе на ближайший поезд, который должен был появиться через 30 минут. Сдав вещи в камеру хранения, напарники зашли в привокзальный буфет и заказали 2 порции десерта и горячий черный кофе. Пока заказ исполнялся, напарники скучающе смотрели в окно. Ивану молчать надоело, и он, чуть поерзав на стуле, взглянул на своего напарника и тихим голосом задал вопрос: «Что будем делать, если и в тех воинских частях никаких концов не сыщем, а посмотрим? Не будем гадать, там уже на месте будем думу думать. Главное сейчас, самолет спрятан в надежном месте, ведь он является одной из главных улик по делу. Да и вообще, надо будет озаботиться и добыть себе другой самолет, желательно скоростной. Скорость передвижения, это реально для нас очень важно», — таким же тихим голосом ответил Алексей и, с грустью вздохнув, добавил: «Да и с деньгами что-то решать надо, денег-то у нас осталось немного, расходы ведь высокие. С такими тратами наших ресурсов максимум месяцев на 5 хватит, не больше. В общем, с финансами у нас реально не очень хорошо. Решим», — с полной уверенностью произнес напарник, — «обязательно решим, вот сам увидишь». Согласно кивнув, Алексей не стал больше ничего говорить, так как появился официант с подносом, выложил на стол заказанный десерт с кофе и, получив расчет, степенно удалился. Съев пирожное и выпив кофе, напарники покинули буфет, забрали свои вещи из камеры хранения и вышли на перрон, а когда паровоз остановился, они предъявили билеты, поднялись в вагон и, оказавшись в своем купе, с комфортом устроились на своих местах. До нужного города ехать предстояло всю ночь. Рано утром, где-то около 6, эшелон прибыл на железнодорожную станцию города Эльмиора, где им уже побывать довелось и даже подработать грузчиками пришлось, чтобы найти возможность путешествовать по железной дороге, не предъявляя документов и не покупая проездных билетов. Покинув уютное купе, напарники вышли на перрон и неспешной походкой направились к центральному выходу с железнодорожного вокзала. Пройдя полагающиеся в империи процедуры, они вышли в город и, пройдя пешком 1,5 километра, взяли такси и поехали в авиационную часть, в в которой проходил службу после окончания военного авиационного училища убитый лейтенант Серго Фаррис. Ехать пришлось более 3 часов, авиабаза, где базировался 12-й истребительный полк, находилась довольно далеко за городом. Базу они заприметили через 2 часа поездки, но, только приблизившись к ней, поняли, насколько она огромна, отчего в голову полезли не очень приятные мысли. На такой большой авиабазе, где располагаются сразу несколько авиационных полков, людей должно быть огромное количество, как и их текучка, а значит, после 4 лет что-либо выяснить об интересующих их персонах представлялось маловероятным. Расплатившись с унылым таксистом, напарники подошли к КПП и предъявили служебные удостоверения, но начальник контрольно-пропускного пункта задержал их и вызвал особиста. Появился майор минут через 40 и, оглядев внимательно прибывших и, представился. Штаб-майор особого отдела 1-й воздушной армии Фредерик Коккурс. С кем имею честь, господа? Лейтенант Шевалье Лекси Тутовин, управление контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции, и прапорщик Вин Дулиттл, отозвался Алексей, первым раскрыв удостоверение личности, а чуть погодя продемонстрировал его и напарник, с прищуром рассматривавший уставшего штаб-майора. Проверив личные документы и убедившись в их подлинности, штаб-майор нахмурился и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос: «Что от меня требуется, господа? Давайте пройдем в ваш служебный кабинет и поговорим. Дело серьезное и требует к себе особого подхода и полного отсутствия посторонних ушей. Речь идет о безопасности империи», — совсем тихо ответил Алексей, отчего взгляд штаб-майора приобрел бритвенную остроту, и он, понимающе кивнув, предложил следовать за ним. Переглянувшись друг с другом, напарники последовали за особистом. Выйдя из КПП, штаб-майор усадил их в армейский легковой автомобиль повышенной проходимости и поехал на другую сторону огромной авиабазы. Прибыли они на место спустя 30 минут, машина подкатила к небольшому 2-этажному зданию с большим цокольным этажом, где имелись зарешеченные небольшие окна. По всей вероятности, там находились тюремные камеры. Заглушив двигатель, штаб-майор вышел из машины. Напарники последовали его примеру и спустя несколько минут вошли в кабинет. Усадив на диван нежданных визитеров из управления контрразведки из самой столицы, особист присел на свое кресло за рабочим столом и, оглядев напарников, задал вопрос: «Так по какому вопросу вы прибыли из блистательного Астариума? Мы расследуем одно преступление, совершенное 4 года назад, а если говорить более конкретно, то буквально на днях было обнаружено тело считавшегося все эти годы дезертиром некоего лейтенанта Серго Фарриса. Он был убит во время пожара на ремзаводе, и там же его тело и было спрятано. Нас интересует любая информация об этом офицере, подчеркиваю, любая, официальная и не только», — ответил Алексей, наблюдая, как от произнесенного имени у штаб-майора слегка расширились зрачки. Особист несколько мгновений посидел в глубокой задумчивости, после чего поднялся и, пройдясь вдоль стола, остановился и, внимательно посмотрев в глаза Алексею, негромко заговорил: «Я хорошо помню этого лейтенанта Фарриса, он служил у нас в 8-й эскадрилье 4-го истребительного полка, неплохой был пилот, между прочим, с перспективами. Видать, гены отца взяли свое. Что вы имеете в виду?» В момент насторожившись, поинтересовался Алексей, ощущая напряженное состояние штаб-майора Коккуса. «Лейтенант Фаррис, сын бывшей фаворитки императора Казимира VII, об этом практически никто не знает, история эта давняя, но, в общем, дело было так. Где-то 4/4 века назад при дворе объявилась первая красавица, дочь престарелого шевалье Фихара, и монарх за этой кокоткой приударил, а когда она забеременела, по-тихому избавился от нее, отдав замуж за старика шевалье Фарриса. В официальных документах насчет этого вы никакой информации не найдете, да и я сам об этой истории не знал, пока мне об этом не шепнул на ухо уходивший в отставку полковник граф Константин Фаррус. Уж, не знаю, жив ли он сейчас или нет, ведь ему сейчас должно быть 82 года. Тогда он мне на прощание настоятельно рекомендовал держать с лейтенантом Фаррисом ухо востро. Я и держал, но прошло время и никаких проблем с ним никогда не возникало. Он был отличным пилотом и достойным офицером. А потом его перевели в другую часть, и я выбросил его из головы, но он вновь вернулся». Однако, удивленно приподняв бравую бровь, протянул Алексей: «Это многое что меняет, вернее, усложняет дело до невозможности». «И да и нет, лейтенант», — выдохнул штаб-майор и, помолчав несколько мгновений, сделал предложение. «Господа офицеры, прошу подождать меня в комнате отдыха и реабилитации, а я пока соберу всю имеющуюся информацию, сохранившуюся в части на сегодняшний день, для этого мне потребуется от силы часа три, не больше. Пойдемте, штаб-майор, мы готовы хоть двое суток ожидать, лишь бы толк был», — выдохнул Алексей и поднялся на ноги, а следом за ним встал и напарник. «Пройдемте за мной». Сопроводив нежданных визитеров в мансарду, где и находился зал для отдыха и реабилитации, штаб-майор удалился. Оставшись в большом зале одни, они от нечего делать, засели за бильярд, с удовольствием гоняя шары по зеленому сукну и загоняя их в лузы. Они играли с упоением и не заметили, как вокруг стола собралось десятка два офицеров, внимательно наблюдавших за разыгравшейся баталией. От азартнейшей схватки их отвлекло лишь появление штаб-майора, удивленно обозревшего большую компанию офицеров, наблюдавших за игрой. С сожалением поставив кий на полку, Алексей поблагодарил напарника за интересную игру и вместе с ним направился за штаб-майором в его рабочий кабинет, где они и погрузились в изучение материалов. Потратив более двух часов, но никаких зацепок так и не обнаружив, Алексей устало разогнулся и, сделав несколько гимнастических упражнений для того, чтобы размяться, был вынужден констатировать, что и здесь им не удалось найти следы. Пройдясь по кабинету, он случайно посмотрел под стол и увидел лежавшую там довольно большую фотографию, видимо, случайно свалившуюся со стола. Подойдя вплотную, он присел и, достав ее, внимательно вгляделся в изображение, на котором были три десятка молодых лейтенантов в костюмах пилотов, но без головных уборов. Внизу фотографии присутствовала дата и надпись «Старт 9», судя по дате, она была сделана 5 лет назад. Что это значило, Алексей не знал, но внимательно рассмотрев лица молодых пилотов, он от изумления едва язык чуть себе не прикусил. «Вы случаем не подскажете, что такое «Старт 9»?» Алексей продолжил внимательно рассматривать лица пилотов, трое из которых как раз и были те самые пилоты, которые взлетали во время пожара на ремонтном заводе, и один из которых как раз и был в тот день убит. «Старт 9» – это ежегодные соревнования молодых пилотов-истребителей по истечении 2 лет службы в строевых частях после выпуска военного авиационного училища. Очень престижные соревнования, к которым усиленно готовятся все авиационные части империи, так как от результатов этого конкурса зависят рейтинги командиров и их подразделений. Именно по этой причине любой командир с особым рвением занимается подготовкой молодых пилотов, что позволяет поддерживать высокий уровень летной подготовки наших военных пилотов и их наставников. На тех соревнованиях лейтенант Сергов Арис неожиданно для всех занял 4-е место, что является очень серьезным результатом, без всяких эмоций ответил штаб-майор и, увидев в руках Алексея фотографию, попросил на нее взглянуть. Взяв в руки фото, особист, внимательно осмотрев лица, задумчиво поднял свой взгляд на Алексея и, хмыкнув, совсем тихо произнес: «Признаться, я никогда особо не рассматривал эту фотографию, хотя она многие годы попадалась мне на глаза, но только сейчас я уловил, в чем тут странность». «И в чем же?» — внимательно всматриваясь в лицо особиста, поинтересовался Иван. «На фотографии присутствуют трое детей Казимира 7, рожденных от разных женщин, по крайней мере, это те, о которых знаю лично я. Это в высшей степени странно, вы не находите?» — хмуро посмотрев на Алексея, произнес штаб-майор, пребывая в глубокой задумчивости. «Да, нахожу», — вынужден был признать он и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. «Так и кто из участников «Старт-9», по вашему мнению, являются бастардами короля?» «Ну, прямо и бастардами. Нет, у них есть официальные отцы и рождены они в зарегистрированном браке, но зачаты они не от них, а от Казимира 7, за что и были получены немалые отступные. Опять же, о том, что именно они являются сыновьями нашего императора, мне сообщил полковник граф Константин Фарус как раз на этих самых соревнованиях «Старт-9». По всей видимости, его в немалой степени поразило наличие сразу в одном месте ГММ неофициальных отпрысков императора. Других объяснений я что-то не вижу, хотя, конечно, в реальности все может быть совсем не так. Вам следует встретиться с полковником, насколько я знаю, он проживал в последние годы в селении под названием Верхняя Фарга, поселение находится в окрестностях столицы. Вы от него все сами и узнаете, если, конечно, он еще жив. Более я вам ничем помочь не смогу, я сообщил вам все, что знаю, ах да, не совсем все. После завершения соревнований «Старт-9» полковник Фарус по телефону получил приказ перевести лейтенанта Фариса в другую часть. Кто отдавал этот приказ, мне неведомо, но звонок был из генерального штаба, это совершенно точно, так как происходил по линии секретной связи. «Очень интересная информация», – задумчиво проворчал Алексей. «Но вы все еще не озвучили имена остальных двоих сыновей императора». «Ах, да простите, вторым был лейтенант Аркадий Кара, а третьим является Иосиф Парион, они оба и есть отпрыски императора. Благодарю вас, штаб-майор, вы нам очень помогли. Надеюсь, полковник Фарус все еще жив, в противном случае наше расследование серьезно усложнится», – проговорил Алексей, поинтересовавшись, возможно ли с собой забрать фотографию, и получив согласие особиста, попрощался с ним, пожелав ему всего наилучшего. Вместе с напарником покинули его кабинет и неторопливо шагая направились в сторону КПП, до которого было более 2 километров по прямой, а вот на машине, если все объезжать, не менее 5. «Леха, что будем делать дальше? Хотя, конечно, больно мне любопытно, почему в одном месте были направлены служить сразу отпрысков императора, рожденных замужними фаворитками», спустя несколько минут задал вопрос Иван, с немалым интересом рассматривая стоявшие невдалеке ровные ряды тяжелых 2-моторных истребителей. «Разумеется, едем в столицу к полковнику в отставке Фарузу, и если он жив, с ним плотно побеседуем. Надо признать, дело усложняется, убийство пусть и незаконного сына императора штука серьезная, хотя, получается вообще странная картина. В одном месте на соревнованиях молодых пилотов «Старт-9» были собраны сразу несколько незаконнорожденных императорских отпрысков, что само по себе вызывает немало подозрений. Такое ощущение, как будто некто устроил самый настоящий кастинг на наиболее подходящего наследника умирающего императора Казимира VII, хотя его официальным наследником считается кронпринц Михаил, других нет. Внимательно выслушав напарника, Иван на некоторое время задумался, после чего пристально взглянул в лицо Алексея и негромко произнес: «Леха, для того чтобы во всем этом деле разобраться, необходимо биографии всех молодых пилотов «Старт-9» разобрать по косточкам. Глядишь, и выяснится, у кого из них мамаша с императором согрешила, навесив своим официальным супругам не только развесистые рога, но и приплод от стороннего производителя. Если это так, то получится, что кому-то это по каким-то причинам надо. Оно, конечно, так, вот только скажи-ка ты мне на милость, какого рожна незаконнорожденному сынку императора? А если мои предположения верны, то им обоим убивать третьего, своего единокровного брата, избивать воздушного курьера. Что-то тут одно с другим никак не сходится», – нехотя буркнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. У него в голове все никак логические построения не складывались, отчего отчетливо стало проявляться внутреннее психическое напряжение. «Что тут гадать, сами мы это разузнать не сможем. Придется возвращаться к баронессе и просить ее через свои связи в тайной полиции разузнать и ответить на ряд наших вопросов. В противном случае, расследование наше наглухо застопорится. Кстати, а чего нам вообще обратно на поезде ехать? Давай пусть нас на самолете в столицу подбросит ближайшим рейсом. Как я посмотрю, пассажирских самолетов тут на базе более чем достаточно, без дела стоит», — предложил напарник, все так же продолжая рассматривать самолеты, особо уделяя внимание бипланам с вместимостью на 10-12 пассажиров с грузом. «Да, что уж мелочиться, давай уж сразу реквизируем подходящий самолет, и все дела. Надо будет, вернем, а если нет, то и нет, себе оставим. Наш биплан, конечно, хорош, но более вместительная машина действительно для нас во много раз предпочтительнее, да к тому же, наш самолетик есть вещественное доказательство. А что эта идея?» С чувством воскликнул напарник и, решительно изменив направление движения, направился в сторону здания, где и находился штаб управления огромной авиабазой. Равнодушно пожав плечами, Алексей последовал за ним следом, а спустя полчаса они, добившись встречи с начальником авиабазы, потребовали выделить им грузопассажирский самолет. Полковник спокойно выслушал Ивана, после чего подозвал своего личного адъютанта и распорядился сопроводить их в 36-й ангар, где они вольны были выбрать любой приглянувшийся летательный аппарат и, отремонтировав его, лететь на все 4 стороны. Самолеты, находившиеся там, были подготовлены к списанию и дальнейшей утилизации. Прибыв на место, Алексей осмотрелся, С немалым разочарованием взглянул на своего напарника и задал ему вопрос. «Надеюсь, ты сможешь из этого хлама что-нибудь летающее собрать и, главное, на нем не свалиться с огромной высоты? Не знаю, сначала надо осмотреть все, что тут имеется, а потом выбрать наиболее сохранившиеся и из него собрать самолет. Местные механики мне в этом помогут». «Ну, давай дерзай, не буду тебе мешать», — проронил Алексей и ушел в отдельную комнату, где отдыхали те, кто в этом боксе работал. Устроившись в кресле, подобрал свежую газету, неизвестно кем оставленную на журнальном столике, и принялся ее внимательно перечитывать. Каких-то особых новостей в газете не имелось, как всегда, эпизодически происходили стычки с гальзианскими бандами, повадившимися хаживать за наживой на территорию империи. Пересмотрев первые страницы, он перевернул на последнюю полосу и от нечего делать стал перечитывать несколько десятков коротких объявлений. Одно из них гласило о помолвке гвардии капитана императорских ВВС Аркадия Кара. На несколько мгновений Алексей замер, после чего вновь перечитал объявление и, отложив в сторону газету, судя по дате, изданную 3 дня назад, глубоко задумался. Теперь уже капитан Кара как раз и был одним из тех пилотов, которые поднимали высотные истребители в воздух во время пожара 4 года назад. Что интересно, в объявлении сообщалось о его помолвке с некой особой, дочерью шевалье Лагуниса. Сие действо произошло в столице в центральном храме Логоса. Кто такой шевалье Лагунис, Алексей понятия не имел, но то, что незаконнорожденный сын императора таким вот образом дал о себе знать, в немалой степени настораживало. В случайности Алексей не верил, а это значит, на данное событие следовало обратить самое пристальное внимание. Резко поднявшись и прихватив с собой газету, Алексей подошел к напарнику, некоторое время понаблюдал, как он в компании с 3 механиками копается в различных узлах списанных самолетов, и, глубоко вздохнув, негромко задал вопрос. «Вин, сколько вам потребуется времени, чтобы из всего этого хлама слепили пригодный к дальним перелетам летательный аппарат? Примерно через сутки, максимум через 1,5 дня самолет будет готов», не разгибаясь, пробурчал напарник, продолжая разбирать какой-то агрегат из двигательного отсека основательно потрепанного 2-местного самолета. «Лады, занимайтесь самолетом, а я в городскую библиотеку. Похоже, намечается неслабая зацепка, но прежде чем делать окончательные выводы, надо кое в чем разобраться. Дерзайте, а я пока технической стороной заниматься буду», буркнул Иван и, помахав измазанной машинным маслом рукой, вновь взялся за разборку червячного механизма, на который ставится винт. Попрощавшись с Иваном, Алексей покинул ангар и направился к комендатуре, где он взял во временное пользование открытый военный легковой автомобиль с натянутым брезентовым верхом и неспешно поехал в город. Спустя пару часов, припарковав машину возле городской библиотеки, в которой он уже неоднократно бывал и, войдя внутрь, заказал подшивку газет 25-летней давности, а также материалы по истории аристократических родов империи. Он действовал скорее по интуиции, чем продуманно, его интуиция настойчиво требовала просмотреть историю, чем он и собирался заняться в библиотеке. Получив на руки несколько больших подшивок ведущих газетных изданий империи, Алексей взялся за изучение пожелтевших страниц и буквально через несколько минут увидел фотографию Казимира 7 в компании девицы, а под фотографией имелась статья о предполагаемой новой пассии императора Марианны Кара. Судя по дате, фотография была сделана на рауте герцога Паффера, ровно 26 лет назад, где Казимир 7 познакомился с юной красоткой Марианной. Подумав несколько мгновений, Алексей включил смартфон и сделал несколько снимков, после чего вновь его выключил и переписал статью с названием газеты и ее номер, где она была опубликована. Перелистав еще несколько томов других газет, он обнаружил еще пару статей, где упоминалась связь между императором и Марианной Кара. Также переписав статьи, Алексей взялся за изучение большего 3-томника, где имелись краткие описания истории всех аристократических родов.